Глава 37. Плохая память и ожившие кошмары. Мы оказались в коридоре дома, куда я приходила с Машкой. Голых мужиков тут, к счастью, не было, но стены, пол и потолок подрагивали. «А нам точно нужно в лифт?» – спросила я. «Может, все же по лестнице?» «По той?» – вскинула бровь Злата и кивнула на проем, затянутый плотной и толстой, будто канаты паутиной, с которой стекало что-то подозрительно похожее на кислоту. «Знаешь, мне не хочется встречаться с тем, кто это сплел. Но если собираешься рискнуть...» Она сделала приглашающий жест. «Пожалуйста». «Ладно, давай на лифте», – вздохнула я и нажала кнопку. Неожиданно зазвучала мелодия, чем-то напоминающая скрип песенки из музыкальной открытки, у которой сели батарейки. В обычных лифтах такого не бывает. Но я помнила о предупреждении про извращенные картинки. Двери распахнулись, и мы увидели смыкающиеся ряды мелких неровных зубов. Жуть какая! Мы будто должны войти в пасть к чудовищу. Злата вошла первой, и я внутренне ей восхитилась. Выглядит, если не моей ровесницей, то лишь немного старше, но гораздо мудрее. Оказавшись внутри, я замерла, глядя на панель, где должны были быть кнопки. Здесь их заменяли длинные черные пальцы с острыми когтями, а вместо цифр – ужасные морды. «Как понять, куда нам нужно?» Дотрагиваясь, Злата поморщилась. «При касании у нас будут видения. Какие-то относительно нормальные, другие – откровенно мерзкие. Помни о том, что это просто образы. Навредить тебе они не могут, только пугать». «Ладно», – я вздохнула. «А как поймем, что мы на нужном этаже?» «По запаху. Когда почувствуешь что-либо, что угодно, выходим и проверяем. Предлагаю по очереди. Я начну, потом ты. В промежутках будем отдыхать». Она прикоснулась к одному из пальцев и замерла, резко выпрямив спину. Губы плотно сжаты, взгляд пустой и в никуда. По ощущениям, прошло около минуты, прежде чем она отдернула руку и часто задышала, будто после пробежки. «Есть?» «Нет». «Ладно». Я вздохнула. «Теперь я». Тронула первый палец, и он, дернувшись, обхватил мой. Я оказалась на берегу болота. Кругом ночь, а из тины и мутной жижи на меня смотрели множество светящихся глаз. Ну это не сильно страшно. Жутковато, но не прям фу-фу. Запаха гнили и чего-то свойственного болоту я не ощущала и вынырнула. Видение было относительно спокойным, поэтому время, которое Злата провела в своем кошмаре, вызывало нетерпение. Когда она вынырнула с тяжелым дыханием и раскашлялась, я придержала. Убедившись, что гадалка в порядке, тронула следующий палец. Во втором видении меня ждал высоченный камень, испещренный множеством отверстий. Стоило мне шагнуть ближе, оттуда хлынули пауки, черви, осы, даже змеи и ящерицы. И по закону подлости рванули на меня мерзкой, трескучей, шипящей лавиной. Взвизгнув, я подалась назад, выныривая в мир демонов. Теперь минута ожидания, пока свое испытание проходило Злата, казалась слишком короткой. Собравшись с силами, я тронула демонический палец. Вспышка перед глазами, и я сижу за столом, привязанная к стулу. Передо мной здоровенный мужик с грязными слипшимися волосами, щетиной и в засаленном фартуке. Он держал прямо передо мной громадное блюдо с сырым мясом. Затем схватил здоровенный кусок и прижал к моим губам. «Скажи «а»!» – пророкотал он. В нос ударил тошнотворный солено-металлический запах крови, отдающий вязкостью во рту. И меня едва не вывернуло на пол. «Запах! Злата! Злата! Нам сюда!» Она практически выволокла меня из лифта, пока я плевалась, пытаясь избавиться от ощущений. «Кажется, на месте», – сказала она. «Ты молодец. Но самое страшное сейчас. Готова?» «Нет, но выхода у меня нет». Я тяжело вздохнула и посмотрела на громадную дверь, чуть вибрирующую, будто подернутую невидимой пленкой. «Ладно, я пошла. Прячься». Дождавшись, пока Злата скроется за углом, я сделала очередной вдох и несмело толкнула дверь. Поддалась-то на удивление легко и открылась без скрипа, бесшумно. И почему-то это казалось невероятно зловещим. Я переступила порог, втайне надеясь, что этот Байнур, или как там его, ушел искать Злату. И мы попадем к тайнику легко и просто. Эх, мечты, мечты. Конечно, реальность оказалась кардинально другой. Не успела я сделать и шага, как услышала запах раскаленного железа, гари и будто бы сжженного меда. Я прошла вглубь квартиры и замерла. Там, где в реальной жизни был диван, сидел демон. Тоже голый, это уже не удивляло. Но вот его телосложение... Мда, не повезло Амиру. Босс-качалки в здании. Наверное, Байнур собрал все имеющиеся у демонов мускулы и присвоил себе. Заметив мое появление, он удивленно приподнял бровь. Лицо, кстати, ничего, брутальное, но не лишенное мужской красоты. Неестественно яркие красные глаза. Наверное, это черта демонов. Каким бы гадом ни был, мордашка симпатичная. Даже неловко, что я тут в лифчике. Само собой, красные глаза немедленно уставились на него. Я бы удивилась, будь иначе. Хотела закрыться, но вспомнила о своей миссии. Придется терпеть. «Потерялась крошка!» – босовито рыкнул он. И тут я поняла, что не помню, как полное имя. «Амиралидиус? Амирадилиус? Вашу ж мать!» «Наверно!» – ляпнула я. «Как его зовут? Блин, если я сейчас облажаюсь, я от него не убежать ничего не смогу. Злата!» «Живая!» – заметил демон. «Чья ты?» «Я Амирадилиуса!» – натянуто улыбнулась я. «Я угадала? Господи, пожалуйста, хоть бы угадала!» «Кого-кого?» – прищурился босс качалки. «Что ты не расслышал?» «Ошиблась? Или просто неразборчиво сказала?» «Я не знаю, блин, я попала, попала. Так, нужно собраться». Пытаясь унять дрожь, я постаралась придать голосу как можно больше уверенности. Я сказала, что имя демона, с которым я, который привел меня сюда, Амирадилиус. Выговорила. Вот что значит адреналин в крови. Даже нигде не запуталась. Байнур нахмурился, а по комнате пробежала едва заметная вибрация. За спиной послышались легкие, почти невесомые шаги. «Валерия, далеко же ты забралась?» – послышался сладкий тягучий голос Амира. «Амирадилиус!» – зловеще рыкнул Байнур. «А вот это уже интересно!»